Но не подоспея, ты бы так в уду и окунулась, — немного спустя говорил Дарья Порфирий. Ведь вот же до чего ошалела. Они сидели на берегу щурясь на солнце, вспыхнувшее над Мольтой, сплетение сучьев, высоких, оголенных лиственниц. Порфирию удалось оглушить еще только одного налима, рыба теперь стояла сторожкой и сразу же уходила в глубину. А ничего, в воде бы поймала, засмеялась Дарья. Так мне обидно. Укусила эткую рыбину. Она помолчала и как-то невольно вырвалась у нее. Хоть что-нибудь думала, в дом принесу. Порфирий нахмурился. Ты не тяготись этим, Дарья. Давно хочу я тебе сказать. Голодная встаешь из-за стола. А с чего? Разве кто тебя попрекает хлеба куском? Не станет вовсе. Все разом голодать будем. Она с тобой не только горе твое. Кровь Еремея связала. Ты сестрой родной мне стала. Помнишь осинник, когда еще корчевала? Помнить-то помню. Обошлась ты со мной тогда, как с человеком. А был я. Тот день по гроб жизни я не забуду. Он как этот вот луч. Порфирий показал на солнце, все ярче разгорающийся в путанице лиственничных зарослей. Как этот луч. Потемки меня в душе растревожил. Из-за этого луча рыбалка наша кончилась. Ты, Дарья, не отводи разговор в сторону. Она встряхнула с подола юбки на мерзшую ледяную крупу. А чего же я тебе скажу, Порфирий Гаврилович? Хотя спросил, так таить не стану, проговорила она. Ну, правда твоя. Тяжестно мне, что я, чужая тебе, хлеб твой ем. В дом не приношу ничего. А пуще всего мне тягостно, что после Еремеюшки свой путь в жизни я потеряла. Не выходит мне никакого пути своего, только с умой. Лучше я в воду. Эх, кабы не Ленка. Девчонки в прислуги и то не возьмут. А куда еще? В замуж. Безногого Еремея не кинула я, не кину и память о нем никогда. Вот и тягостно мне без своего пути в жизни. Ты на солнце, Порфирий Гаврилович, показывал, я на реку покажу. Течет вода путем своим в океан моря, и сила большая в ней. Ничего ее не задерживает, дойдет. А по воде плывет шуга, куда ее плеснет волной, там и примерзнет. Вот и я стала теперь такая шуга, тебе плеснула волной. Примерзла я. Сестрой ты меня назвал, Порфирий Гаврилович. Спасибо. Только к этому надо привыкнуть. Ты подумай. С одним ли чувством все-таки сейчас мы в дом твой пойдем? Та ли радость меня там ожидает? Порфирий отвернулся. Дрогнувшей рукой сломил замерзший таловый прутик, ногтем расщепил его надвое. Срастется... Сипло вдруг вырвалось у него. Дарья взяла прутик, повертела. «Не понимаю я, о чем ты, Порфирий Гаврилович?» Он засмеялся принужденно. «Хотел загадать загадку, да, видать, не додумал. А к тебе, Дарья, у меня слово такое. Слыхал я, у кавказских народов есть обычай брататься. Виня свою кровь смешают и пьют». Назвал я тебя сестрой, согласна и ты. Давай хлеб, какой с нами есть, вместе съедим. И так пока живы. Солнечный луч ударил в берег, горячей дорожкой выстулся по льду и словно согрелось, потеплело лицо и ударье. Она вытащила из-за пазухи, примявшийся ломоть хлеба, не разламывая, откусила от него и протянула Порфирию. Так по очереди, отдавая друг другу ломоть, они съели весь хлеб. Молча и как-то торжественно посидели, потом Дарья встала. «Пошли домой», — сказала она. Поднялся и Порфирий, поворошил носком сапога груду бурых опавших листьев, склеенных морозом, скосил глаза на реку, прислушиваясь к тихому шороху шуги, трущейся за береги. «Как ни тяни время», если сейчас пойдешь домой, рано придешь. и Порфирию захотелось остаться.